Глава 14. Игла проколола кожу и вошла в вену. Йоэль вздрогнул. «Потерпи, я быстренько», — успокаивающе пробормотала Бетания. Йоэль всегда отворачивался, когда у него брали кровь. Однако после того, как иголка уже впивалась в руку, любопытство пересиливало. Он поворачивался и смотрел, как красная жидкость стекает по трубочке в стеклянный флакон. Во время забора крови он старался не двигаться, а потом бессильно оседал на стуле. Голова начинала кружиться, ноги дрожали. Йоэлю это не нравилось, да и иглы он боялся. Неправда. На самом деле он ничего не боится. Сестры, те, что подобрее, старались успокоить. Говорили, мол, больно не будет, но разве можно доверять взрослым? Что бы они ни говорили, происходило ровно наоборот. Когда кровь брала Бетси Энгель, она нарочно делала так, чтобы рука посинела и раздулась. Эта злобная ведьма по 100 раз тыкала иголкой, якобы не попадая в вену. Приходилось терпеть, ведь кровь нужна для лечения Габриэля. Дома в Болонье они часто ссорились, случалось и дрались из-за какой-нибудь игрушки, но брат все равно оставался его лучшим другом. Йоэль вспоминал, как они ходили в сады Маргариты, где росло множество цветов и пахло весной. Или на холмы, склоны которых по вечерам усеивали фонарики светлячков, и луна казалась огромным светящимся глазом. Однажды папа отвел их на самый верх башни Горизенда. Они страшно устали, карабкаясь по ступенькам, но оно того стоило. Сверху был виден весь город. Красные дома под черепичными крышами и другие башни, торчащие там и сям, словно одинокие деревья. Теперь воспоминания поблекли, и Йоэль боялся, что скоро забудет все напрочь. Было еще кое-что неприятное. Он вдруг понял, что не может вспомнить лиц матери и отца. Забыл даже, как выглядит Габриэль, хотя они были одинаковыми. Он боялся, что еще чуть-чуть, и он не узнает семью при встрече. В такие минуты следовало хорошенько зажмуриться и изо всех сил думать о чем-нибудь хорошем. Например, о запахе щелока от свежевыстиранного белья или об аромате рагу из кухни, папином одеколоне, которым тот брызгал себя за ушами после бритья. Йоэль садился за стол и пробовал нарисовать их портреты. Глаза, рты, носы появлялись на бумаге черта за чертой, и он вспоминал лица. Худое, угловатое папина, нежная мамина и лицо брата. Рисовать Габриэля было все равно, что смотреться в зеркало. «Ну вот, почти закончили», — произнес голос Бетании, возвращая Йоэля в реальность. «Ага», — сказал он. Сестра ободряюще улыбнулась и закрыла глаза. Рука с иглой задрожала, лицо побледнело. Сегодня она с самого начала показалась Йоэлю какой-то странной. Бетания тоже была еврейкой, только из Франции. Довольно молчаливая. Немецкий она знала, но говорить с Йоэлем по-немецки не хотела. Просила его говорить по-итальянски. На самом деле она не была медицинской сестрой. В Париже она работала детским врачом и настоящим профессором в медицинском университете. Когда ее привезли в лагерь, поставили на службу в 10-й блок, поэтому она жила в штамлаге, могла носить обычную одежду и питалась лучше остальных заключенных. Йоэль слыхал, что в Биркенау люди получают на обед лишь жидкое варево, которое называется аво. Глядя на Бетанию, можно было подумать, что она в последние 2 дня ест только этот самый аво. Щеки ввалились, подбородок заострился, глаза запали. Йоэль дотронулся пальцем до ее щеки. «Ты чего?» — отпрянула сестра. «У тебя жар. Ты заболела?» «Нет, просто немного простудилась. Тебе надо отдохнуть». Бетания улыбнулась, вынула иглу, протерла ранку и замотала сгиб локтя бинтом. Потом убрала инструменты и наклеила на бутылочку с кровью этикетку. «Кровь для моего брата?» Йоэль вытянул шею, следя за ее действиями. «Да, для него». «Ты сейчас работаешь у Менгеле?» «Пока да. Потом посмотрим». «А Габриэля ты видела?» «У него все хорошо, не волнуйся». Бетания прибралась на рабочем столе и повернулась к Йоэлю, скрестив руки на животе. «Говорят, утром с тобой беседовал следователь», — тихонько сказала она, метнув быстрый взгляд на дверь. «Да». «И что ты ему рассказал?» «Я показала рисунки с мертвым доктором». «А еще?» «Больше ничего». Бетания смотрела на него огромными темными глазами, продолжая сжимать руками живот, словно он у нее сильно болел, и переступала с ноги на ногу. «Ай!» — внезапно вскрикнула она и согнулась пополам. «Что с тобой?» Йоэль подскочил к ней. «Ничего, малыш. Все в порядке», — выдавила сестра. Однако дышала она хрипло и с трудом, и это пугало Йоэля. «Наверное, я подхватила в лагере грипп. Не бойся. Расскажи лучше о следователе». Она умоляюще взглянула в лицо Йоэлю, беспомощно опираясь на стол. «Ты ведь обо мне не упоминал?» Йоэль отлично помнил ту ночь. После отбоя он, как всегда, отправился бродить по блоку. Бояться не боялся. Если бы кто-нибудь встретил его, то просто отвел бы обратно в спальню. Конечно, столкнись он с Бетси Энгель, Адель говорила, Йоэль нужен Менгеле. В коридоре он опять услыхал сопение, затем кто-то громко заперхал. Звук заметался меж белеными стенами. Послышалось сиплое больное дыхание и влажное чмоканье. Йоэль присел на корточки, выглянул из-за угла и увидел растрепанную Бетанию, с кем-то целующуюся. «Люблю тебя», — шептала кому-то она. «Но если узнают, нам конец». На слове «конец» Йоэль вскочил и удрал, однако Бетания все-таки его заметила. На следующий день она пришла к нему. Не ругалась, как ведьма Бетси, наоборот, обняла. И попросила забыть о том, что он видел. Забыть ради нее, иначе ей придется плохо. «Нет, я ничего ему не сказал», — заверил Бетанию Йоэль. «Спасибо». Она улыбнулась, пытаясь скрыть под улыбкой боль, от которой у нее на лбу выступили бисеринки пота. «А Хоффмане? Ты что-нибудь слышал о нем?» «Слышал, что он сидит в тюрьме». Йоэль пожал худенькими плечиками. «Следователь о нем упоминал?» «Нет». «Берт хороший человек. Он никому не сделал ничего дурного». «А если это он убил доктора Брауна?» «Никого он не убивал». Йоэль потупился и вдруг увидел, как по ногам медсестры стекает кровь. Тонкие струйки окрашивали лодыжки алым. «Ты точно заболела!» — закричал он. «Надо позвать врачей!» Бетания крепко зажала ему рот ладонью. «Нет, детка, ничего не надо». Она осторожно убрала ладонь, взглядом умоляя его больше не кричать. «Давай я позову дядю Менгеле», — прошептал он. «Не нужно, правда. Я посплю, и к утру все само пройдет. Поверь, эти врачи мне не требуются. Я же сама врач, не забыл». Йоэль с сомнением поглядел на Бетанию, затем неуверенно кивнул. «Вот и умничка», — сказала она, ласково ероша Йоэлю волосы. Взяв пузырек и инструменты, она вышла, оставляя на полу след из крохотных капелек крови.